Глава 39. Отложить? Этот вопрос неожиданно вносит смуту в душу, потому что я явно не ожидаю его. А может, потому что, хоть я себе и не признаюсь, мне не хочется оставаться одной. Но не для того его сюда сад пустил. Нужно лечиться. Нет, мир. Качаю головой и, взяв ведро, спускаюсь с крыльца. Мазь готова. Еще немного, и ты вернешься к князю, к людям своим. А может, и к невесте. Заканчиваю про себя, и эта мысль мне очень не нравится. Но такой парень, как мир, просто не может быть без невесты. «Мне кажется, я еще не во всем тебе помог», — шутит он. «Вон сколько дел еще. Целый сад. Всех дел не переделаешь. А сад мой, мне за ним и ухаживать». «Но ведь не обязательно одной». «Я не одна». Выжимаю плечами и смотрю в лес. У меня есть сам сад, есть шипик, есть те, кто приходит за помощью. Но ведь я могу помочь только тем, кто приходит за помощью. Ты можешь помочь многим, но не здесь. Но ведь ты же знаешь про источник. Он же где-то тут, — внезапно говорит мир. С помощью него ты можешь помочь гораздо большему количеству людей. Внутри все холодеет от напряжения. Нет. Не мог же сад пропустить того, кто желает ему зла. Да и матушка Ива не приняла бы. Надо обработать рану мазью. Ухожу в дом, чтобы поставить париться яблоки на завтрак и немного успокоить себя. Неужели решил выслужиться перед князем и узнать, где источник? Что если так? Так это или нет, неважно. Во-первых, я сама не знаю, где источник. А во-вторых, всего 3 дня, и он отправится в освояси. Выглядываю в окно. Лошадь неторопливо гуляет по краю леса и щиплет клевер. А мир? Он опрокидывает прямо на голову ведро ледяной воды. Правильно, пусть охладит голову и хорошенько подумает, что говорит. Не сердись на меня. Немного обсохнув, мир заходит в дом и садится на лавку. Не хотел тебя обидеть, сама понимаешь. Мора зверствует, ничего его не берет. А по легенде... По легенде, хозяйка отдала воду, поделилась источником. А что сделал князь? Стараясь сдержать свое раздражение, говорю я, но таз с водой все равно ставлю на лавку громко. Он смотрит, как будто не понимая. Помог людям? Победил змея? У меня пропадает дар речи. Я даже перестаю разматывать тряпицу. Часы отбивают время, давая мне возможность перевести дух. Да? Герой и молодец? Усмехаюсь я. Его же боги за это драконом одарили. Совершенно спокойно произносит мир. Так гласят легенды. Никогда не задумывался, что легенды врут, а историю пишут победители. Я больше не произношу ни слова, меняя повязку и нанося приготовленную ночью мазь на рану. Черная сеть вен, расходящаяся от нее, заметно померкла, но края все еще сочатся и не собираются затягиваться. «А что, по-твоему, было в конце той легенды?» — внезапно спрашивает мир. «Одиночество. Не знаю, почему я выбрала это слово. Он явно хочет продолжить разговор, но я не хочу. Ему определенно нужно уходить и поскорее, а мне — смириться с тем, что меня ждет. После завтрака я поручаю миру подготовить землю для посева льна и нескольких зерен пшеницы, что я нашла. Да, участок будет небольшой, но искусство малых шажков никто не отменял. К тому же моя сила позволяет чаще собирать урожай, а оттого и быстрее увеличить количество. Даже если прорастет хоть одно зерно. Сама специально ухожу к ясеню, надеясь отложить остальные дела на то время, когда мира рядом не будет. Кажется, что дерево будто внезапно стало увядать. Странно, отчего. Я вроде бы делала только то, что должно было его вылечить. Это портит настроение еще больше. Как будто все валится из рук. Поправляю стягивающие веревки, пытаюсь их еще больше натянуть, чтобы соединить половинки дерева. Но так туго идет, что ладони уже горят, а продвижения никакого. Давай я помогу. Я даже не слышу, как мир подходит со спины и, словно обнимая меня, обхватывает своими руками веревки. Аромат дуба и цветущей липы наполняет легкие. Значит, и это мне не приснилось. Мир упирается ногами и с легкостью тянет веревки, которые мне не удавалось даже на миллиметр сдвинуть на себя. Листва шелестит, ствол поскрипывает, но я вижу, как половинки медленно движутся друг к другу. А я, находясь в кольце рук мира, не знаю, куда деться от раздирающих противоречий. С одной стороны в груди становится тепло, а с другой мой разум кричит: «Владика мало! Князя мало! Готова довериться!» Когда мир закрепляет веревку, то его руки на несколько секунд задерживаются на моих плечах, запуская мурашки по всему телу. «Мир», — произношу я дрогнувшим голосом. Ладони мира скользят по рукам вниз и обхватывают мои пальцы. «Я хочу, чтобы ты кое-что передал князю». Чувствую, как он весь напрягается. Мне кажется, я даже могу четко представить, как между его бровей залегает складка, а глаза начинают напоминать море в шторм. Он ждет, что я продолжу, но не отпускает пальцев. «Скажи ему, чтобы больше не искал Дарину. Она никогда не вернется».